а шпионаж? Если шпионаж, то все равно уже все произошло, уже ничего не исправишь. Да и не может этого быть, кому нужны наши секреты, их и так все знают. Какая-то химия, может быть, научное открытие? Ну, конечно! Сказал же этот тип в Шереметьеве, что там какие-то документы. Он всегда подавал надежды, мой бывший муженек. Может, он действительно хочет таким образом загладить то, что произошло 12 лет назад? Хочет искупить свою вину? Начал же он встречаться с Сережей? Да и кто об этом узнает? Никто. Впрочем, завтра. Все завтра. Завтра я подумаю. Она опять зевнула, и снова у нее на короткое мгновение возникло то же предчувствие, острое и очень яркое. Я в Париже. Я уже в Париже. И это не сон, подумала она, закрывая глаза. Наташка, вставай! Мы проспали, половина одиннадцатого. Наташа открыла глаза. Утро было великолепным. Через опущенные жалюзи проникал яркий солнечный свет и слышалось пение птиц. Лена суетилась у стола. Как хорошо! Наташа блаженно потянулась. Я замечательно выспалась. Куда пойдем? Погоди, сначала позавтракаем, а потом отправимся искать тебе приличный и недорогой костюм. Ну нет, только не это. К черту костюм! Она снова потянулась. То есть как это нет? Не хочу никаких костюмов. Поедем на Монмартр. Хорошо, на Монмартр, как скажешь. Там, кстати, полно дешевых лавок. Одевайся и садись за стол. Наташа встала, сняла с себя ночную рубашку. Когда Лена скрылась в кухне, быстро завернула в нее лежавшие под подушкой деньги и спрятала в шкаф. Через 15 минут подруги сидели за столом, на котором в полной боевой готовности их ждали кофе со сливками, горячие круассаны, 2 сорта сыра, масло и апельсиновый джем. Запах еды приятно щекотал ноздри. «Как вкусно!» — зажмурилась Наташа, делая первый глоток ароматного кофе. «Попробуй-ка вот это!» — Лена протянула ей круглую коробочку. «Это надо намазать на круассан!» «Бурсен!» — прочитал Наташа. «Это у нас что?» «Мягкий сыр. Попробуй, ты обалдеешь!» «Обычно я завтракаю йогуртом, но сегодня, по случаю твоего приезда, бедная Ленка...» «Все экономит», — подумала Наташа, отправляя в рот кусочек круассана с сыром. «В жизни не ела ничего подобного. Давай купим чего-нибудь вкусненького к обеду». «Разве вчера было невкусно?» — обиделась Лена. «Что ты, очень вкусно! Просто мне не нравится, что ты из-за меня так тратишься. Я хочу что-нибудь купить сама». «Сиди уже со своими 300. У меня полно еды в холодильнике. Ты боишься остаться голодной? Не сердись. Мне так хорошо. Если бы ты знала, как мне хорошо».